Глава пятая. Совсем какое-то дохлое, промозглое утро командир первой роты лейтенант Пшонный приказал всем до единого красноармейцев веренного ему подразделения выйти из помещений и построиться. Подняли даже больных. Попцова стянули с нар за ноги, заправили его дрожащего, мокрого, мятого, дико вытаращившего гноящиеся глаза, вытолкали на улицу. Думали, командир роты увидит, какие жалкие эти нижненарники, которых старшина Шпатер и даже помком взвода Яшкин не трогали, боясь слез и стонов, пощадит их, вернет обратно в казарму. Но Пшонный скомандовал: «Довольно придуриваться! С песней! Шагом! Марш на занятия!» Голос Бабенко откликнулся, зазвенел в зимние сутени, в трескучем, морозном, пронзенном пространстве военного городка. Довольно часто случалось, что извинел-то теперь один Бабенко, рота лишь открывала рты, клубила пар отверстиями и не издавала ни звука. «Старшину Шпатера не проведешь». «Бабенко на месте!» — командовал он. «Остальным посельникам на снег и по-пластунски вперед!» «Раз проползешь, взад-вперед, два проползешь, поцарапаешь брюхо, обмерзлый снег, мочой и разным дерьмом напичканный, запоешь, как миленький». У Пшонного морда, на ведро величиной и формой похожая, гладко выбрита, новый подворотничок светится, сапоги блестят, глазки оцинковело сереют на емкости. «Где подлый враг не проползет, пройдет стальная наша рота». Завели сначала, как водится, в разброд, но постепенно разогрелись боевые стрелки, осилили песню. Восконяна и Колю Рындина, портивших порядок, снова отогнали взад строя. Булдакова же куда-то отрядили, в какую-то контору пол мыть. Будет он пол мыть? У Особняков этот пройдоха на крючке брешет там, чего в его удалую башку взбредет. Правду-то не скажет. Правда сделала страшнее лжи. Да и пусть стучит. Пусть сексотничает. Дальше фронта не пошлют. Хуже, чем здесь, содержать не будут. Некуда хуже-то, и жопа не по циркулю у них замордовать всех-то. Вон Колю Рындина как ломали? Всей политической и сексотной кодлой. Мракобесием его веру называли. Сулились в бараний рог согнуть старобрядца из далеких кужебар. А он как молился, так и молится. Не зря, стало быть, учили в школе, да и везде, и всюду. Особо по переселенческим баракам, арестантским поселениям. Быть несгибаемым, не поддаваться враждебным веяниям, не пасовать перед трудностями, жить союзом и союзно с коммунистами. Вот и живут союзно. Кто кого сомнет, кто у кого кусок упрет или изо рта выдернет, тот, стало быть, и сильный, тот и в голове союза. А старобрядец Коля Рындин, молодец, не пасует перед трудностями. Хер положил он на все увещевания и угрозы агитаторов-ублюдков. Он и есть несгибаемый человек. Гнется он только перед Богом в молитве. Вот это положительный пример для всех его собратьев по казарменному несчастью. Так думали красноармейцы, каждый по отдельности, каждый из тех, кто еще не совсем разучился думать, сопротивляться тому, что навалилось на него тяжким недугом или злой несправедливостью жизни и судьбы. Строй, между тем, все время сбивался с шага. Пшонный останавливал роту, равнял ряды, орал все громче, отдавая команды, чеканя шаг красноармейцев под свой счет, который у него напоминал удар дровяной колотушки по пустой бочке. «Раз, два! Раз, два!» «Клячем колхозным, не военному подразделению шагать под такой счет!» «Вести строй и шагать в строю — большое это, оказывается, искусство!» Интересно было наблюдать, как ходят и ведут подразделения командиры. Внуков, капитан, комбат, несколько бабистый, тяжеловатой фигурой. Он еще из кадровых маялся в боях 41-го года в тех же местах, где и Яшкин получил осколочное ранение в таз, будто бы и в позвоночнике у него минный осколочек торчал, а кровь-то играет, зовет, охота себе прежнего вспомнить. Пойдет с батальоном сперва, ладно, шаг держит, подошвами сапог землю клеит. Видно, что и себе, и людям удовольствие от такого марша. Но вот начал шагу сбиваться, ногу тянуть, каблуками песок спахивать, отставать, отваливал на сторону, броняя командиром рот. «Ведите батальон на занятие!» И, махнув рукой возле шапки, возвращался в расположение. Щусь ходил, как гусь. Шутили служивые. Грязь не взобьет, сучка не переломит, ни травинки, ни хвоинки не сомнет. Одно слово — балет. Молодой еще, необстрелянный командир второй роты, лейтенант Шапошников. Обожал Щуся, подражал ему во всем, хоть тот и был младше его званием, и многого достиг в обиходе, в марше, но такого форса, такой выправки, такой строевой отточенности, как у Щуся, достичь, конечно, не мог. «Тут талант надо иметь и еще чего-то», — утверждал старшина Шпатер. «Он и сам, Аким Агафоныч Шпатер, был когда-то не последний ходок в строю, но нынче маршировал, будто мазурку танцевал. Идет-идет ладно, складно, и подпрыгнет, пробежку сделает, и ручками, ручками все больше марширует, не ножками, точь-в-точь устаревшая, скрывающая переутомленность балерина. Яшкин ходил, как жил. Непостоянен был его характер, и шаг такой же. То идет без всяких затей и напряжения, топает себе, делает строевую работу, то весь избегается, издергается и роту издергает, мечась вдоль строя, считая не в попад, взбивая шаги и от этого злясь еще больше на себя и на всех. И воистину по шагу, по строю, без осечки можно было определить, каков есть человек. Тот же командир первой роты Пшонный не со строем, не с народом шел, ровно бы одинокий медведь по бурелому пер. Сапоги бухают, терзают, мордуют матушку землю, комья грязи летят, песок попадается под сапог, вихрем взвивается, снег визжит под копытами. Сук трещит, дорога воет. Булдаков Загальник, если его принуждали выйти на занятие, подпевал в шаг ротному. Пшонный топает по грязи, а за ним начальник связи. Эх, Дуня, Дуня, Дуня, ягодка моя! Упрятанный от посторонних глаз в середину строя, Попцов и его друзья по несчастью, сонарники, как их называл старшина Шпатер, сбивали шаг, и чем дальше топала рота, тем хуже у нее получалось дело. В военном городке, в заветрии и в лесу рота еще более или менее правила шаг под звучную команду помкомроты Щуся. «Рыс! Рыс! Два!» Пшонный, поняв, что его голос не совсем музыкален, отсчета отступился. щусь чеканил шаг сбоку или забегал вперед и показывал пример лихого строевика, способного ходить без музыки и барабана, вроде как под музыку и барабан, ходить так, что поварихи в комсоставской столовой варить переставали, липли лицами к стеклам. Есть же еще мужчины на свете! Вздыхали, а официантка по имени Груня победно оглядывала товарок. «Мой!» Конечно, в расшлепанных ботинках, подобранных на размер 2 больше, чтобы намотать тряпья, газет, да и в обмотках, мерзло сползающих на щиколотки, в едва зашитом рванье, в наглухо застегнутом шлеме, бело обдыханном, приноровиться к младшему лейтенанту трудно, да и шагать и выглядеть браво не очень-то получается. Но ребята старались изо всех сил, двоили шаг как можно четче, хорошо сделали пробежку из леса к плацу, так тут назывались поля, на которых осенью росла капуста, свекла и брюква. После уборки урожая на поле установили чучело, набитое соломой, чтобы колоть их штыком, как лютого врага, козлины разные, чтобы прыгать через них, лестницы, турники, деревянных коней понаставили, сосен понавалили сучковатых, препятствия, окопов и щелей в земле нарыли, штурмовать их, чтобы, или прятаться от танков, метнув перед этим мерзлый чурбак, вроде как гранату или бутылку с горючей смесью. Доходяги с мокрыми втоками испортили боевую работу. Попцов во время пробежки упал. Яшкин, вернувшись, поднял хнычущего доходягу, тащил его за ворот на плац в боевые ряды. Попцов падал, скрючивался на снегу, убирая под себя ноги, пытался засунуть руки в рукава, утянуть ухо в воротник. «Встать, негодяй!» — рявкнул командир роты и с разгона раз-другой пнул доходягу, распаленный гневом, не мог уже остановиться, укротить яростный свой припадок. «Встать! Встать! Встать!» Со всего маху понужал он узким носком каменно блестевшего сапога, корчащегося на снегу парнишку. На каждый удар, отзывавшегося коротким взмыкиванием, слюнявым телячьим хлюпаньем, побагровевшее лицо ротного, глаза его налились неистовой злобой. Ему не хватало воздуху, ненависть душила его, ослепляла разум и без того от природы невеликой. «Пораспустились!» «Симулянты!» — вылаивал он. «Я вам покажу! Я вам покажу! Я вам!» Попцов перестал мычать, с детской беззащитностью тонко вскрикнул «Ай! Ай!» и начал странно выпрямляться, опрокидываясь на спину. Руки его сами собой высунулись из рукавов шинели, раскинулись. Стоптанные каблуки скоблили снег, ноги, костляво обнажившиеся выше раструбов ботинок, мелко дрожали, пощелкивали щиколотками. Вся подростковая фигурка разом обнажилась, сделалась видно грязную шею, просторно торчащую из воротника. На ней совсем черные толстые жилы, губы и лицо в коросте, округляющиеся глаза, в которых замерзали остановившиеся слезы, делались все прозрачнее. С мученическим облегчением Попцов сделал короткий выдох и отвернулся ото всех, зарывшись носом в песок со снегом. Опытный вояка Яшкин, всего насмотревшийся на смертельных полях сражений, почувствовал неладное. Нагнулся над Попцовым, схватил его за кисть, сжал пальцами запястье. «Готов!» — растерянно прошептал он. Рота молча обступила мертвого товарища. С немой оторопью смотрели ребята на умершего. К смерти они еще не привыкли, не были к ней готовы, не могли ее сразу постигнуть. Значение происшедшего медленно доходило до них, коробило сознание ужасом. Попцов, ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в куцей шинеленке, с как попало накрученными обмотками, меж витков обстеганных обмоток светились голые, в кость иссохшие ноги. На груди разошелся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастерки на Попцове не было, он ее променял на картошку, когда рота ходила после октябрьских праздников на стрельбище. Зубы Попцова, давно, может, и никогда не чищенные, неровные, наполовину сгнившие зубы, обнажились. Из-под шлема серенькой пленкой начали выплывать вши. Они суетились на остывающем лице, тыкались туда-сюда. Яшкин вспомнил, как его, тяжело раненого, в походном лазарете, зараженного желтухой, везли по холмистой Смоленщине, и, видимо, вши пошли уже с него, но он чуял одну лишь, крупную, как лягушка, липкую. Она никак не могла сползти с лица, все опускала мягкую, бескостную лапу вниз, во что-то кипящее, и, ожегшись, отдергивала лапу. «Это он убил!» — послышался голос Петьки Мусикова. Яшин вздрогнул, приходя в себя. «Он, подлюка!» Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжелодышащего, растрепанного командира роты Пшонного. Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота обступила ротного, смыкаясь вокруг, и совсем не так, как ее учили, наставляли. Скинула винтовки, деревянные макеты заостренными концами в полной тишине начала сдвигаться. Раз и навсегда усвоивший, что он командир, начальник, может повелевать людьми, но им повелевать никто не смеет, кроме старшего по званию. Если нападать, то он вправе нападать. На него же нельзя. Пшонный не осознавал надвигающиеся беды. Пытался что-то сказать, скомандовать. Губы его шевелились резиново, смятенно выбрасывая «Шо! Шо!». Лицо сделалось серым, и без свалившейся шапки казалось еще крупнее. «Ребята! Ребятушки!» Оказавшись в кругу, хватался за стволы винтовок, за обломки макетов Яшкин, загораживая своей тщедушной фигурой неповоротливое тело ротного. «Нельзя! Братцы, погубите! Себя погубите!» Яшкин осознавал, пробудившиеся в этих людях сила и неистовство, о которых никто, даже сами они не подозревали, уже не подвластны никому. Эта сила волокла помком взвода на винтовках, сваливала на грузную тушу командира роты. Быть бы им обоим поднятыми на штыки. Но кто-то выкинул руку, невероятно длинную, схватил Яшкина за ворот, бросил в сторону. «Провались! Господи Иисусе! Господи Иисусе, спаси и помилуй!» — крестился Коля Рындин. «Ребятушки, братики, смертоубийство, смерто!» И пытался собою задержать товарищей. Но они обтекли его, сталкивали, роняли. «Товарищ младший, Алексей Донатович!» — заблажил на весь лес Коля Рындин. Щусь терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных, орет на них, будто на безрогое стадо. Он ушел от греха подальше на плац, толкался меж куривших командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его обеспокоило, и он, еще до вопля Коли Рындина, почуял неладное, помчался к сгрудившейся роте, крича издали: «Отставить! Кому сказал? Стой!» Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, крича в затверделые безумные лица бойцов: «Стой! Ребята, вы что?» И вдруг рванул шинель на груди и обнажил красный орден. «Калите! Калите, вашу мать! Ну!» Крик младшего лейтенанта достиг людей. Достал, пронзил их слух. Один по одному бойцы замедлили, затормозили тупое движение на цель, роняли винтовки, макеты. Обхватив лицо руками так, что обнажились красные запястья, зашелся в рыданиях Коля Рындин. «Господи! Мать Пресвятая Богородица, милосердная!» Пшенный все глядел набычено, на остывающую в себя приходящую толпу подчиненных. Было видно, намеревался что-то предпринять, поперечное, противоборствующее. Надо было сбивать напряжение. Щусь деловито, почти спокойно скомандовал: «Мусиков, Рындин, Восконян ко мне!» И когда бойцы подошли, сказал: «Отнесите своего товарища в санчасть. Вам», — вперился он в Пшенного, застегивая шинель пляшущими пальцами, — «вам нужна была разрядка, нужно было произвести какое-то наказующее злодея действие». И, превышая власть, заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному: «Вам отправляться в штаб полка и честно, честно, досконально доложить командиру полка о случившемся». Пшенному подали шапку, он ее нахлобучил, подтянул пояс, по всему виделось, не хотел просто так отступать. Но весь вид помощника молил его, подталкивал: «Да уходи ты, уходи, ради бога!» Рука у Щуся, поцарапанная штыком финской винтовки, штык у нее пилой, кровоточила. Он достал обвязанный шелком батистовый платок, зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье, не замечая больше Пшенного, кивнул Яшкину: «Веди роту в расположение». Сам свернул в лес и напрямую по снежному цереку побрел к своей землянке. В отдалении уже обернулся. Разбито, разбродно брело войско первой роты в военный городок. Почти все парни утираются рукавицами, кто и с жесткими рукавами шинелей. Отпустила. Пусть лучше здесь умоются слезами с горя, чем в штрафной роте кровью. Крепкий телом и нервами Щусь не страдал бессонницей, но в эту ночь не мог уснуть почти до рассвета. Навалилось. Больше всего он не любил копаться в чужих жизнях, а в своей и подавно. Она хоть и коротка еще, но уже перенасыщена. Но это у Алексея Донатовича Щуся. Просто гражданина, просто человека. У командира же советской армии жизнь, как ей и положено, пряма, проста, без зигзагов, как он любил шутить, понятная, не бесполезная, как он уверял себя, принимая ее на каждый день и час такой, какова она есть. Тащил без особой натуги свой воз по земле, не заглядывая за тын, из-за которого тянул шею, выглядывал лупоглазый белобрысый парнишка, молча взывая не забывать его. Парнишку того звали не Алексеем, а Платоном, и не Донатовичем, а Сергеичем, и фамилия у него была Платонов. Не эта нынешняя фамилия, похожая на удар хлыста или порыв ветра, поднявшего ворох остекленелого от мороза северного снега. Фамилию эту никто не передавал ему по наследству, по родственной линии. она образовалась от фамилии Щусев. Вписал ее в военные списки писарь Забайкальского военного округа из хохлов-переселенцев, пропускавших по холодному, ветром продутому сараю парней, записанных в курсантскую роту. Плохо ли писарь слышал, курсант ли будущий околел до того, что губы одеревенели и все звуки произносились со стылым свистом? Раза три повторял он: «Щусев! Щусев! Щусев!» Писарь клонил к нему голову, раздраженно переспрашивал «Як-як?» и вписал, как слышал: «Щусь!» Коротко и ясно. В жизни русского народа, давно сбитого с кругу исхода, произошла еще одна ошибочка, да и не ошибочка, всего лишь опечаточка. Эка невидаль! Кругом такое творилось, что и вовсе могли из всяких списков вычеркнуть человека, не заметив того. Но еще раньше, когда он был не Щусевым и не Щусем, а просто Платошкой Платоновым, понимал он так, что жизнь — это беспрерывное движение. Все ехали, все шли куда-то люди, кони, коровы, всякий мелкий скот. В память вонзилось и застряло семиречье казаки. Затем голая степь, юрты, палатки, шалаши, кони, снова скот, много скота и неуклюжие животные с горбами под названием верблюды. После — глухая, черная, жутко гудящая тайга. Нет уже коней, скота нет, одни собаки воют по ночам. Люди черные, молчаливые, живущие по-звериному, в земляных норах, называемых землянками. Запах кедрового леса, масляная слать ореха, горечь черемши, кислятина ягод, колючая из овса слепленная лепешка, от нее горит во рту, першит, засаживает горло. Время идет, крепнет память. Народу вокруг становится все меньше, меньше. Остается Платошка рядом с молодой женщиной, одетой в черное. Это его тетка, монашка. Трудолюбивая, многотерпеливая женщина необыкновенной красоты. Красивее ее он никогда никого не встречал. Не видел, разве что на напечатанной в журнале копии с картины Сурикова Меньшика в Березове, видел такую же. Она там в отдалении написана, рукой подпершись, слушает чтение. Старшая дочь Меньшикова, на отца похожая, самая умная из троицы, понимающая всю трагедию свою и опальной семьи. Впоследствии он с удивлением узнал, что побывали они в ссылке, тоже под Березовым. Там он и лишился родителей, остался с теткой Вековухой. Пока что казаков гоняли вдоль родных рек Иртыша и Аби, изводили и закапывали их, слава богу, в родную землю. Эх, казаки, казаки, ряженые мудаки! Не раз и не два про себя говаривал в рифму Щусь. Что же вы так бесславно погинули-то? Гордое сословие, мужественное войско, на такую тухлую наживку клюнули. Последнее переселение он помнит уже отчетливо. Плыли вниз по большой реке. Трубастый, крикливый пароходик тащил связанные гуськом баржи, набитые народом, уже истощенным, больным. Тетушка и сестра милосердия, и Божий утешитель помогала больным, молилась по умершим, которых ночью сами же ссыльные под доглядом конвойных вытаскивали на палубу и сбрасывали за борт. К тетушке внимателен был конвойный начальник, человек при нагане, в кожанке, подбитой овечьей подкладкой, в галифе с малиновыми полосками, в папахе со звездой, из-под которой русым ворохом выбивался чуб. Он приносил в кармане кожанки пряники и конфетки, Ночью лепился на деревянный мат, предназначенный под мешки с зерном, пробовал подлизаться к тетушке. Она не давалась, обещала. Потом, потом. Выпрашивала под потом. Вместо конфет лекарства, мыла, горячей каши. Однажды, когда усталый пароходишка, едва хлопая побитыми плицами по воде, тянул уже баржи на таком просторе, что и берега-то виделись желтыми соломинками, тетушка сказала: «Ладно, хорошо». Взявши слово с начальника, что он не оставит платошку здесь, возьмет его с собою, назовет сыном, коль женится или что с ним случится, отвезет мальчишку в Тобольск, передаст в семью еще дореволюционных ссыльных по фамилии Щусевы, их в Тобольске знают все. Начальник конвоя на все был согласен. Он припал к тетушке, она со стоном раскинулась, обхватила мужика руками. Притиснув мальчишку к борту, они стали сильно толкаться, колотить малого о мокрые брусья, тыкать его носом в занозистую клепку. Ему бы заорать, но было так жутко от яростно свершающейся тайности, что он не решился даже пикнуть. Переселенцев выгрузили аж за Абдорском, на пустынном пологом берегу. Вдали, упираясь в небо каменным бродом, горбатился горный хребет. Вот здесь наша последняя пристань. Здесь мы все Богом забытые и погибнем, прошептала тетушка, крестясь. Спецпереселенцы дней 10 пожили в бараках и на пароходике, дожидавшемся подвозки дров. На берегу Аби вырыли землянки, потолки застелили деревянными щитами, вынутыми из барж, стены утеплили тальником, достелющиеся по тундре, плесневело белой ивой. Из склизкой мертвенно-серой глины начали лепить кирпич для печей, заготавливать топливо, ловить слопцами и петлями птицу, добывать удами и колоть острогой рыбу. Ни ружья, ни сабельки к той поре у казаков не осталось, да и топоров, и пил по счету. Один дырявый баркас на всех и гнилая, железом по дну иссеченная долбенка, выловленная еще в пути караванщиками. Когда пароход, боявшийся зазимовать на севере, не у притона, уводил из гиблого места баржи, то гудел, гудел, прощально, тревожно. Все население нового, пока еще безымянного поселка высыпало на берег. Иные бедолаги в воду забредали, тянули руки, а на руках дети. Такой рев и плач людской огласил северный Обский берег, что капитан давил и давил на ручку гудка парохода, чтобы заглушить тот рев. В отдалении на низком подмытом берегу стояла одинокая тонкая фигура в черном, размашисто крестила караван, все прощая людям. Но, может, его мальчишку крестила? Узнай теперь. Ни слуху, ни духу о семиреченских семьях, высадившихся за Абдорском на Обский берег. Сколько щусь не расспрашивал Лешку Шестакова, оказавшегося с низовьев Аби, бывавшего даже в самой губе, ничего тот ему вразумительного сказать не мог. Знаете, сколько их там было, спецпереселенческих-то поселков? И ничего-ничего не осталось. Говорят, которые в Салехард, бывший Абдорск, убегли спасаться. У нас в Шурышкарах тоже спецпереселенцы есть. А вам зачем, товарищ младший лейтенант? Там родственники, да? Да нет. Один мой сослуживец интересуется. Тетушка у него там жила. А может, у мамки спросить? Она тамошняя. Она у меня наполовину русская, наполовину хантыйка. Да не надо. Чего уж там? Разве найдешь человека на такой большой земле? Чем дальше жил на свете Щусь, тем больше он тосковал по тетушке. Со временем это сделалось болезнью, ото всех скрываемой. Тетушка Елизавета, тоска, мать, сестра, женщина женщин, прекрасней, добрей, лучше ее не было и нет никого на свете. Начальник слово сдержал, и, как догадался Щусь, всю жизнь сох по своей монашке, не женился, будто бы искал даже Елизавету. Для него, мол, для Платошки. Он был не только боевой командир, тот начальник, присушенный монашкой, но и добрый, в общем-то, человек. Как смутно сделалось в Тюмени, как сами большевики начали садить и выбивать старые боевые кадры. Тут же сбагрил подростков Тобольск, и так хорошо, так ловко это сделал, что за парнишкой не осталось никаких хвостов. Щусевы, местный художник Донат Аркадьевич и преподавательница литературы одной из тобольских школ Татьяна Илларионовна были бездетны. Мальчика приняли в своем доме родным. Они знали тетушку его Елизавету. Она даже и жила какое-то время у них. Но события, происходившие в гражданскую войну и после нее, чем-то и где-то зацепили красавицу. Пришлось ей искать монастырскую обитель для уединения. Вместе с Платоном в ученической сумке прибыл пакет для Щусевых. В конверте том была фотография девушки такой красивой, что глаз не оторвать. Тетушка, ученица губернской гимназии. Еще в конверте было письмо и бумажки-бланки какие-то с печатями. Платон без проволочек был не только усыновлен Щусевыми, но и переименован в Алексея, да и не просто переименован, но крещен в ночное время выгнанным из храма попом, тайно справлявшим требы и службы. Время начиналось страшное. Тюменского начальника расстреляли. Пробовали искать Доната Аркадьевича, но его, как ни странно, спасала дореволюционная ссылка. Вон он когда-то еще боролся за землю, за волю, за лучшую долю. Борец-то, между прочим, вместе с братьей из художественной академии побегал по улицам столицы, потряс красным флагом в 1905-м и поехал бесплатно в Сибирь на бесплатное житье. За ним уж добровольно ринулась и возлюбленная его Татьяна Илларионовна. Все как в лучших революционных романах. Люди тогда старомодные были, в Бога веровали, не бросали друг дружку в беде, не предавали походе. И еще спасло Щусевых безупречное, скромное житье, всеобщее уважение тобольчан. Цеплялись насчет мальчишки большевистские непримиримые и неистовые борцы за чистоту рядов совграждан. Супруги Щусевы взяли грех на душу. По письменному наущению начальника соврали, дескать, это сын девушки, заброшенной ветром войны из казачьего семиречья. Но казак погиб, мать была, по слухам, в монастыре. Но как монастырь разогнали, она где-то в вихре революционных бурь затерялась. Простоватый с виду провинциальный интеллигент Донат Аркадьевич был уже крепко бит и трепан жизнью, голой рукой, его не так-то просто ухватить. С фотографии тетушки Елизаветы он написал портрет маслом и придал ему черты сходства с Алешей. Отдаленно-то, по породе, они и были немножко схожи. Художник это сходство где штришком, где мазком усугубил. Он же, Донат Аркадьевич, видя кровавый разгул в стране, начал править Алексея на военную стезю. Наверное, полагал мудрый старик, что уж военных-то, силу-то свою и мощь большевики подрывать не будут. Не совсем же они остолопы, чтобы сук под собой рубить. Ах, Донат Аркадьевич, Донат Аркадьевич! Папашка старенький, какой ты все же наивный был! Как ты все же мерил новый мир по старому аршину! Как светло заблуждался насчет новых людей, нового мира и в особенности насчет текущего момента! Молодость, духовная недозрелость, да смелость натуры и ладность фигуры помогли и помогают спасаться приемышу и от бурной жизни, и от собственной дури. Все шло по заведенному плану. Школа, экзамены, посылка документов в Забайкальское военное училище, к документам приложены аттестат с круглыми отметками «Отлично», и справка военрука Тобольской школы о безупречной военной подготовке в пределах десятилетки, копии удостоверений «Ворошиловский стрелок», постоянного члена МОПРа, донорской станции и характеристики одна хвалебнее другой. «Нам иначе нельзя, мы всегда в подозрении», — лепетала Татьяна Илларионовна. И Алексей с туманного детства понимал, что только отличной учебой, безупречным поведением, безукоризненной боевой выучкой, беззаветной храбростью он сможет снять себя со Щусевых, со своей святой тетушки, вечную вину. Понять бы еще, в чем та вина? Не видел он белосвета ни в детстве, ни в юности, ни в школе, ни в военном училище. Все выправлял себя. Показательный, передовой гражданин, передового в мире общества. А как уж радовались ему, его покладистости, родению, Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна. Из кожи лезли они, чтобы получше его одеть, послаще накормить. Что там говорить, благоговели они от счастья, что Бог послал им в награду любимого всеми мальчика. Ну и он старался платить им любовью. Уж на что писать ленив, а из училища слал им письма каждомесячно. Первый проблеск в слепом сознании, первый урок, первое отрезвление в безупречно выстроенной жизни, вышколенном, целенаправленном у Мишки образцового ученика, гражданина и курсанта, произошел на озере Хасан, в боях за сопки Безымянную и Заозерную. Курсантскую роту спешно пригнали к местам боев 1 августа. 2-го весь день продержали под дождем. Слишком много скопилось возле сопок умных комиссаров и наставников, сил, не жалеющих на боевое слово, призывающих вдребезги разбить взорвавшихся самураев, неувидаемой славой покрыть славные знамена. Ораторы стояли в затылок, добросовестно отрабатывая свой сдобный хлеб. В результате не отдохнувших, голодных, с ног валившихся курсантов, к бою негодных, выдвинули под крутой склон сопки, придав роту выбитому с высот 120-му стрелковому полку. На склонах сопок Безымянная и Заозерная копнами чернели застрявшие в грязи танки, скособоченно стояли орудия, всюду там и сям на земле виднелись замытые дождем бугорки, убитые, догадались курсанты, но духом не пали. Просто решили они, да им и помогли это решить речистые комиссары. Тем передовым красноармейцам не хватило храбрости и умения в бою. Вот они, курсанты, пойдут, уж они-то этим дохлым самураишкам дадут. И шли на крутой склон в лобовую атаку. И расстреливали их японцы с высоты, так и не пустив наверх, не доведя дело до штыковой схватки. Отброшенные в очередной раз назад, курсанты лежали в размешанной грязи и отдыхивались, ничего не понимая. «Как же так? Они же орлы, герои, а их косят, как траву, какие-то зачуханные японцы в очках!» Наконец пришло озарение. «Надо думать, надо уметь, надо хитрить, надо тактику применять на практике!» Командир отделения «Щусь» подполз к командиру роты, попросил в сумерках пошуметь, хорошо пошуметь, сделать полную видимость атаки. Он с остатками своего отделения попробует обойти пулеметчиков. Пригодилось все. И выучка, и ловкость, и выдержка. Он помнит, как уже бросившись на хорошо окопанный расчет пулемета, судорожно всаживая нож в живое тело, почти обезумев, стиснутым ртом вырыгивал Чапаевское из кино. «Врешь, не возьмешь, врешь!» Потом с фланга пластал из пулемета японцев, гасил огневые точки. И когда рота, остатки ее, наконец-то достигнув японских окопов, зарычала, завизжала, увязнув в рукопашном бою, он ринулся в человеческую кашу, что-то тоже крича, вытирая слюняво разъявленный рот соленым кулаком, не понимая, что это кровь его или того японца, которого он колол ножом. В тьме окопной ямы, залитой грязной вязкой жижей, он вроде бы кого-то ткнул штыком, отбросил, и откуда-то возник перед ним низенький солдат в каске. Он так и не успел уразуметь, откуда, забыв все правила штыкового боя, бросился дуром на врага и был умело подет штыком под зебры. Молнией полоснула боль, оглушающий удар по голове, и все. Очнулся утром на пути в госпиталь, забинтованной башкой и лицом так, что один только глаз из белого светился. Он был уверен, что сопку они все-таки взяли, японцев разбили и скромсали. Да так оно и подтвердилось в сводках. Взяли, разгромили, неповадно будет самураям нарушать священные наши рубежи. С горестным смущением узнал он потом. Сопку-то они все-таки и не взяли, только положили уйму народу, так как стреляли из орудий и из танков по своим. Связь была аховая, гранаты не взрывались, автоматические винтовки заедало. На переговорах о возвращении сопок и восстановлении закрепленных границ на Хасане японцы куражились над самодурствующими советскими правителями, требовали компенсации, получили все, что требовали. Так что вторую половину сопки брали уже застольными боями наши униженные дипломаты. В госпитале Щусю вручили орден Красной Звезды. После госпиталя подержали еще в училище и не столь уж гоняли, сколь показывали новобранцев герои. Выпустили, наконец-то, присвоив звание младшего лейтенанта и послали в распоряжение Сибирского военного округа, оттуда в 21-й полк, в первую роту, куда прибыл из госпиталя Яшкин и рассказывал про фронт почти как про Хасан. Порядка нет, связь никудышная. По своим как стреляли, так и стреляют, комиссары как болтали, так и болтают, командиры как пили, так и пьют, танки как вязли, так и увязают. Одно утешение. Немцы, ввиду стремительного продвижения и при своей-то образцовой дисциплине и связи, тоже по своим лупят, бомбят своих за здоровую душу. А родители, Донат Аркадьич и Татьяна Илларионовна, меж тем покинули сей неспокойный свет, один за другим отплыли к тихим берегам лучшего мира. Тетушка потерялась в миру, нет ни дома, ни семьи, ни любимой женщины. Военный человек, спец, экая должность, экая дурь, Какой смысл в такой жизни? Чтобы топтать других, ломать судьбы, готовить людей на убой? Но они и без подготовки погибнут на такой войне. С подготовкой такой вот, что в 21-м полку, которые гибнут и до фронта, мальчишек растят, спасают от зла, добру учат, чтобы они творили еще большее зло в битве за добро? О, Господи, что за жизнь? Что за дурацкая путаница в башке? И разламывается башка, и выпить нечего, да и не хочется. Хотелось бы, разбудил бы Груньку, помял, она деваха разбитная, добыла бы из-под земли. А мальчишек жалко. И этого доходягу Попцова, может, и хорошо, что он отмучился, добил его дубарь, помог ему. Да он бы все равно скоро умер. И списали бы его, в тайные отчеты незаметно внесли. Он, слава богу, уже не познает ужаса боя. Никто не поденет его на штык, не всадит пулю ему в грудь. Царство тебе небесное, парень. Лежишь вот сейчас в полковом морге, в яме неглубокой на полу валяешься, и ничего-то тебе не больно, жрать уже не хочется, братья-солдаты не рычат, не бьют тебя мокрого. Щусь почувствовал на лице мокро, неторопливо, как милая тетушка Елизавета учила, перекрестился в темноте и утих, жалея себя, людей, весь свет жалея, и радуясь тому, что такого вот раскисшего, жалостливого его никогда никто не видел, не знает и не узнает. Забылся беспокойным сном, облегченный слезами и молитвой, которые его обучила опять же тетушка и которую он уже даже и не помнил до конца. Упокой, Господи, души усопших раб своих и прости им все согрешения, вольные и невольные. Старшина Шпатер завел было нотацию насчет несвоевременного явления в казарму подразделения, но Яшкин громко, чтобы всем было слышно, объявил: «Первая рота сегодня отдыхает», — понизив голос, добавил: «Не гомони, старче, хотя бы в этот страшный день». Лейтенант Пшонный более в расположении роты не являлся. Кто-то уверенно заявил, что его судили, отправили в штрафную роту. Кто-то заверял, что он осел в штабе полка и принял роту в 3-м батальоне. Щусь насчет Пшонного ничего не говорил, да его особо и не донимали расспросами, радуясь, что другого командира роты не присылают и правит в подразделении младший, привычный всем лейтенант. Все последнее время отсутствующие, глядящие куда-то выше их и дальше их. Происшествие в первой роте отозвалось где надо. Красноармейцев из первой роты одного за другим вызывали в особый отдел полка, где главным был старший лейтенант Скорик. Но прежде своих подчиненных побывал у Скорика младший лейтенант Щусь. Они когда-то учились в одном военном училище в Забайкалье, из которого и была брошена курсантская рота на Хасан. Курсант Щусь, как написано было в наградном листе, в штыковой атаке заколол 3 самураев, отбил вражеский пулемет, обернув его в сторону противника, приземлил наступающую цепь врага. Когда пулеметные ленты кончились, курсант снова ринулся на врага, получил штыковое ранение, но все же на сопку Заозерную забрался, где и подобрали его санитары. В Читинском госпитале ему вручили орден, после чего молодой герой поистребил вина не меньше бочки и восхищенных девок больше, чем самураев в бою. Лёва Скорик в бою не бывал, но в званиях и по службе продвигался успешнее героя хасанских боев, аж вот куда подвинулся. До начальника особого отдела стрелкового полка, количеством штыков, точнее едоков, равного дивизии. Большинство командиров 21-го полка терпеть не могли бывшего сокурсника Левы Скорика. Давно бы его схарчили. Но Щусь был любимцем командира полка Азатьяна. Тот, не иначе как стремясь поглумиться над ожревшими, самодовольными тыловиками-штабниками, поручил выщелку орденоносцу раз в неделю проводить с ними строевые занятия. Младший лейтенант Щусь, к общему удовольствию рядового и младшего состава, гонял майоров, капитанов, старших лейтенантов и лейтенантов до седьмого пота, да еще в заключение заставлял пройти строевым шагом по расположению полка, чтобы все видели, что возмездие в Божьем миру еще существует. С насмешкой не иначе кричал нескладному капитану с древней дворянской фамилией Дубельт, култыхающему в разнопляс со строем: «А ну-ка, полковой меломан, песню! Рыс-два! Рыс-два!» Капитан Дубельт не знал современных строевых песен. Отказать, однако, строевому командиру, их истязающему, не решался, и под шаг запыхавшихся тыловых чинов затягивал таким же тощим, как сам он, тенором: «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши жены? Наши жены пушки заряжены, вот кто наши жены!» Чуть озоруя, однако и потрафляя лихому строевику, рявкали штабники: «Рыс-два! Рыс-два!» «Так ли ладно, так ли складно?» — вторил младший лейтенант Щусь. «Выше ногу, шире шаг, подобрать животы, распрямись спины! Рыс-два! Рыс-два!» Не забыл Щусь и про своего соратника по училищу. На первом же занятии въедливо поинтересовался: «А что, старший лейтенант Скорик не служит в нашем доблестном полку?» «Служит, служит!» — мстительно откликались истязателю тыловики, давно уже никого, кроме себя, не уважающие. «Поблажку сам себе выдает. Встрой его! На цугундер!» И оказался особняк Скорик в строю. Бывший его сокурсник уделил ему особое внимание. «Старший лейтенант Скорик, подтянитесь, не сбивайте шаг, не тяните ножку, или я займусь с вами индивидуально строевой подготовкой вечерком после отбоя». «Зараза!» — кипел Скорик. «Достал, достал! Но ты дождешься. Ну, я тебя куда-нибудь упеку». Упечь было бы просто. Поводы подавал сам младший лейтенант Щусь. Он напивался, а напившись, являлся к штабу полка, митинговал: «Эй вы, тыловые крысы, отправляйте меня на фронт, иначе я всех вас до смерти загоняю. Рожи ваши видеть не могу, войско обжираете». Младшего лейтенанта хватали патрули, волокли на офицерскую гауптвахту. Но оттуда его непременно вызволял полковник Азатьян и подолгу увещевал, обещая: «Скоро, может, уже с нынешним составом бойцов 21-й стрелковый полк целиком и полностью вместе со своим штабом отправится на фронт. С кем тогда он, командир полка, пойдет в бой? С этими, как совершенно точно называет их неустрашимый герой, болванами, да? И что будет в полку с ребятишками-красноармейцами, если его покинут такие люди, как командир первого взвода? Они останутся на растерзание держиморд пшенных, да? Иди, дорогой мой, в роту, иди, береги парней, учи их бою, терпению, и сам терпи. Я ж терплю, Мне, боевому командиру, совсем от тебя недалеко, на Холхенголе, получившему награду и ранение, каково? Ты все осознал, да? Иди, дорогой мой, иди, и не напивайся больше. Я бы тоже вместе с тобой напился, побунтовал бы, перебил все окна в штабе. Да что окна? Я бы весь этот штаб перебил. Но нельзя, дорогой, нельзя. От нас Родина требует врага бить. Не окна, врага, врага, дорогой мой. Начальник особого отдела вдоль и поперек изучил выписку из личного дела младшего лейтенанта Щуся. Никакой зацепки в бумагах не нашел. Родом Щусь из русско-немецкого или казачьего поселения, что в Семиречье под Павлодаром. Зацепка малая, чтобы упечь куда надо героя Хасана. Скорик запросил Павлодарский гражданский архив. Тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Щуся в армию и направлял военное училище. Хоть советскую икону пиши со Щуся, настолько чист он и безупречна его биография. Махонькая, совсем крохотная зацепка в бумагах была. Род казаков Щусей где-то на уровне прадедов сплетался с немецкой ветвью. И не отсюда ли странное и непривычное уху отчество Донатович? Да и фамилия Щусь, и эти голубые глаза с водянистой размытостью, заключенной в резко обрисованный двумя кружками серый зрачок. И эта невиданная аккуратность во всем. Сколько помнил Скорик Щуся, ни одной он волосинки лишней не переложил щетка расчерченного расческой пробора. Ничего лишнего на темечке не нагромоздил. И как из Щусева превратился он в Щуся? Накуролесил Щусь достаточно для суда, разжалования и штрафной роты. Да никак его не выдернуть из объятий полковника Геворка Азатьяна. Обожает его полковник, грудью заслоняет. Но вот, кажется, и полковнику скоро на дыбу идти. В полку полный разлад дисциплины. Воровство, истязание, драки, много больных и, наконец, всему венец. Смерть красноармейца в строю, нападение на офицера. Что у вас там произошло, Алексей? Расскажи-ка мне подробней. По-свойски небрежно обратился Скорик к Щусю. Но тот не принял его тона. «Здесь!» — помотал он рукой над головой. «Не школьный класс, не клуб с танцами и девочками. Вызвали, так извольте обращаться, как положено в армии, по званию». «Да, звание, звание, что-то оно у тебя, я все в жизни приучен добывать трудом и в бою». Поэтому мне звания и награды даются не так легко, как некоторым. Старший лейтенант Скорик понял тонкий намек. Привыкший к покорности собеседника, помрачнел, помолчал. «Всякому свое», — молвил он и со вздохом добавил. «Надо кому-то нести и эту неблагодарную службу». Выразительно, пошлепав по столу ладонью, заключил он. «Вот и неси, а в свояки не лезь». «Понятно», — раздельно и четко произнес Скорик и повторил. «Ясненько. Ну так что ж, бойцы твои вознамерились поднять на штыки советского офицера? Они столь же мои, сколь и ваши, но вы удобно устроились. Отдельно от них живете, а родину любите вместе». И правильно вы, ребята, сделали, если бы это быдло запороли. Я не дал. Жалко парнишек. Ты обрадуешься работе. А дряб вон от безделья, паутина по углам. И понимаешь, что подзашел, что хватанул лишку, сбавил пыл. Да таким обалдуем, как пшенный, самое подходящее место — на штыке. Уж больно вы того, товарищ младший лейтенант, рисковаты и, простите, дерзкий. У меня тут не положен подобный тон. Да мне начхать, что тут положено, что не положено. Экая церковная исповедальня, где говорят только шепотом, а меня это не занимает. Мне вот спросить хочется, давно ли вы были в солдатских казармах? Совсем не были. Так я и знал. Побывали бы там, так не ублюдком пшенным интересовались бы. Интересовались бы тем, что умер боец не на фронте, не в бою, для которого призван государством. Здесь не меня спрашивают, я спрашиваю. И государство не троньте, не по плечу вам эта глыба. А вот как человек погиб, расскажите, пожалуйста, подробней. Чего ж рассказывать-то? Протяжно вздохнул Щусь. Какой-то прохиндей, тыловая крыса какая-то. Спас себя или сыночка своего, взятку ли получил, сунул в армию непригодного. Попцов прибыл в роту больной, и кабы он был один такой, морока одна с ними. В пути, на пересылках, в карантине Попцов совсем дошел. В роте он ни одного дня в строю не был, два раза в санчасти лежал. Его бы комиссовать, домой отправить, подладить, подкормить. Да много тут таких, а ведь санчасть одна. Все-то я знаю без хождения в казармы. На вот распишись. Скорик бросил Щусю листок, напечатанный типографской краской. Но там о неразглашении разговора, в особенности военной тайны и т.д. и т.п. Щусь черкнул в конце листа наискось свою короткую фамилию, отшвырнул бумагу брезгливо. Скорик небрежно сгреб ее в ящик стола. Объяснительную писать все равно придется. И вот еще что. Он помолчал, подумал. Беседовал я тут с твоими орлами из первого взвода. Каждому из них давал листочек, где написано: обязуюсь, мол, сообщить о сговорах, вредных влияниях, намерениях дезертировать и так далее и тому подобное. Обязан. Служба у меня такая. Так один из твоих орлов по фамилии Шестаков чуть мне голову чернильницей не расколол. О, молодец! И я так тоже думаю. Так вот, чтобы этот добрый молодец был и на фронте боец, скажи ему: не на всякого офицера можно со штыком да чернильницей бросаться. Обратно прилетит и ушибет до смерти. Скажи ему, чтобы не болтал об этом происшествии в роте, и тому громиле, что припадочного изображает, но который у бар бороды не бывает, глаголит: скажи, чтобы не заигрывался. Это уж сам ему скажи, наедине. Скорик спрятал свои глаза, открыл стол, что-то в нем перебирая. И это вы знаете. Но на всякий случай тоже не разглашайте. Да и врет он, сочиняет деляга всякую чушь, безвредно для товарищей сочиняет. Есть такие, придурками живут, и на придурков рассчитывают. Немцам тебя посчитал. Скорик смотрел в упор, испытующе, за аккуратность. Не допускает мысли, что офицер из русской армии может быть прибран. От того, что настоящего русского офицера он не видел, больше шпану зрел, подхватил Щусь. Отвернувшись к окну, постукивая пальцами по столу, он силился уразуметь, зачем Скорик все это ему сообщил? Зачем такую гнусную подробность доверил? Чтобы знал Щусь, что не все бросались на старшего лейтенанта Скорика с чернильницей, не все припадочных изображали, были и те, что бумажки о доносительстве подписали, время от времени они исчезают из расположения роты по вызову в штаб полка. Полы, мол, мыть, баню топить, или за почтой, или наглядное пособие капитану Мельникову поднести. Тонкая политика в армии. Скорик поднялся, давая понять, что беседа окончена, и, глядя в стол, произнес: «Не ломай голову, не дури и не дерзи лишку. Сломают, а ты на фронте нужен», — подал руку. «Держи». Все же дважды однополчане. И здесь Алексей Донатович. О родине иногда тоже думают. Враг-то на Волге.